Часть 11. «Ты что здесь забыла?» Соня метала искры из глаз. Изольда взяла себя в руки, отошла на пару шагов. «С каких это пор я должна спрашивать у тебя разрешение?» Отдав свою гитару басисту, со сцены в зал спрыгнул Никита. Неловкость ситуации поставила парня в опасное положение между двух огней. Соня была его девушкой, которой он даже не сообщил о концерте. Изольда же ему никто, но при этом он весьма настойчиво приглашал ее сюда. Нехорошо, неправильно по отношению к обеим девочкам. Особенно тяжело переживала происходящее Изи. Больше не было смысла обманывать себя, ведь Никита понравился ей с первого взгляда, несмотря на его развязность в гардеробной. Душевный трепет удалось заглушить не сразу. И когда, наконец, Изольда убедила себя в обманчивости этого чувства, Ник пригласил на этот злосчастный концерт. Отношения с Соней день ото дня становились хуже, и, в общем-то, сложно было назвать их даже приятельскими, но это не оправдывало Изи. Юная любовь всегда подобна хрупкой чаше, и разбить ее гораздо проще, чем заполнить самым чистым чувством на земле. Насколько Софья искренна к Никите, Изольда не знала, но была уверена в одном – она лишняя. Понимала, но ничего не могла с собой сделать. Соня оскорбилась наглостью в прошлом лучшей подруги и, не сдержав гневного порыва, набросилась на соперницу. «Да хорош вам, девчонки!» – вмешался Никита. «А ты вообще заткнись, кобель! Ты хоть знаешь, кто мой папа? Вам обоим конец, поняли?» Перешла на визг Соня и на этот раз попыталась впиться ногтями в лицо теперь уже явно бывшего бойфренда. Улучив момент, когда предмет дележки заблокировал рыжую бестию в объятиях, Изольда направилась к выходу. Подлетевшая в спину проклятия, она схватила висящий на стене пуховик и, набросив на плечи, выскочила за дверь. Свежий морозный воздух слегка остудил девочку. «Какая же я дура!» – прошептала она и направилась к машине, из которой вышел встревоженный водитель. «Что случилось, Изольда?» – уточнил мужчина. «Да ничего, дядя Федя, просто у ребят что-то с инструментами, так что концерта не будет. Поедем домой». Стараясь не подавать вида, ответила Изи. «Как скажешь». Слезы, рвущиеся изнутри, удалось сдержать, и, войдя в дом, она подарила Вике благодарную улыбку. «Ты что-то быстро вернулась. Усилитель сгорел». Виктория заглянула в глаза дочери. «Не расстраивайся. Жалко, конечно, но все починит, и ты обязательно сходишь на их выступление». Вечер прошел по привычному сценарию. Закончив ужин, главным героем которого опять стал вечно недовольный Кирилл Александрович, Изольда отправилась в комнату. К счастью, с неудавшегося концерта она вернулась раньше приемного отца и тем самым лишила себя свежей порции упреков. Виктория попросила водителя ничего не говорить хозяину о вечерней поездке, а Ксюша, как никогда кстати, проспала возможность заложить сестру. Девочка рухнула на кровать и, уткнувшись лицом в подушку, наконец позволила хлынуть ливню эмоций. Сквозь рыдания Изи бормотала, что если любовь такая, то лучше совсем не любить. Чувства, что ранее привились в интернате, были искажены, изуродованы жестокостью и бессердечием. Казалось, что она никогда не узнает истинной любви. Хотя как судить об этом в 14 лет? Быть может, годы рассудят иначе, и о Никите она будет вспоминать как о наивном увлечении. А что, если нет? Шекспировская Джульетта в этом возрасте уже испытала полный спектр чувств, апогеем которых стал трагичный финал ее любви. Изольду тянуло к Нику. В их первую встречу он явно играл роль, отведенную ему Соней. Пошлый, брутальный, независимый альфа-самец. Девочкам нравятся плохие парни. К себе Изи чувствовала искреннее тепло общения и очень хотела отвечать взаимностью. Немного успокоившись, девочка открыла в телефоне вкладку «Одношкольников». Поток сообщений, хлынувший с экрана, пестрил высказываниями различного характера. Одни, в основном девочки, не стесняясь в выражениях, оскорбляли Изольду и обвиняли в разрушении красивой пары. Ребята же осыпали ее комплиментами, радуясь за Ника. Сердце Изи бешено забилось, когда перед глазами всплыла переписка с Никитой. «У меня нет твоего телефона, сюда не заходишь». «Ты где? Я волнуюсь. Не обращай внимания на рыжую, перебесится. Изольда, я же вижу, ты в сети, ответь». Никита продолжал присылать аналогичные сообщения, но отвечать девочка не спешила. Она дочитывала полученное от Сони послание. «Как я уже сказала, тебе хана. Этого падальщика забирай, я себя не на помойке нашла, чтобы после таких, как ты, подбирать. но тебя никогда не прощу. Останешься ты с этим козлом или нет, без разницы. Тебе я жизни не дам. Либо сама меняй школу, либо я тебе помогу. Жалею вообще, что с тобой познакомилась. Ненавижу тебя, чернуха». Последнее слово особенно ранило Изи. Ей вспомнились времена, когда зарождалась их дружба. Изольда так отчаянно заступалась за беззащитную Соню Васнецову, из-за которой, по сути, у нее и были бесконечные стычки с задирой Груздевой. Небольшого ума забияка часто дразнила Изи, не скрывая намеков на цыганскую внешность. Ради лучшей подруги девочка терпела и всегда готова была прийти на помощь, даже в ущерб себе. Если бы она только знала, какого демона взращивает собственными руками и что справиться с ним уже не сможет. Размышление прервало очередное сообщение от Никиты. «Не молчи же, ты мне нужна». Мольбы парня выйти на связь Изольда оставила без ответа. Ей нужно было время разобраться в себе. Конечно, очередной стычки с Соней не хотелось, но почему Изи должна жертвовать своим чувством к Никите? К тому же о воскрешении дружбы не могло быть и речи, а значит, на кону стояла лишь ее собственная репутация, о которой не давал забыть Кирилл Александрович. Изольда с силой хлопнула в ладоши. «Хватит! Завтра Новый год! Интересно, какие перемены нас ждут?» Утро, увы, не внесло ясности в мысли Изи. Несмотря на то, что вчерашний день абсолютно лишил ее сил, крепкий сон был наполнен тяжестью пережитых событий. Несколько сюжетов сновидений под утро слились в единый кошмар, где девочка неизменно страдала от самых близких людей. Вырваться из царства Морфея помогла Виктория. Женщина заботливыми поглаживаниями разбудила дочь и вытерла проступившие слезы. «Как часто тебе снятся кошмары? Что именно видишь?» «Да не часто», – солгала Изольда. «В основном интернат, а сегодня приснилась та авария на трассе». Вика крепко прижала ее, утешила и неожиданно спросила. «А умеет ли моя дочурка готовить мясо по-французски?» «Нет». «Сельдь под шубой?» «Нет». «Ну хотя бы рецепт оливье ты знаешь?» «Тоже нет». «Ну тогда давай умываться, завтракать и начнем готовиться к Новому году». Изя обрадовалась возможности провести с мамой весь день. Она все больше проникалась и к Виктории, несмотря на Ксюшины шалости. Мастер диверсий, как ни странно, сегодня была в хорошем настроении и с улыбкой встретила старшую сестру. «А вот и наш третий боец. Будем вместе готовить праздничный стол». Еще накануне вечером Вика сообщила прислуге, что их помощь не понадобится, и, поздравив с наступающими праздниками, распустила сотрудников по домам. Дежурили лишь двое охранников и водитель Федор, потому что был человеком одиноким и каждый год оставался в особняке. Кирилл Александрович, бросив дежурное «буду поздно», еще ранним утром покинул дом. Что-либо объяснять мужу Виктория не сочла нужным. Если бы он хотел провести время с семьей, то отлучился бы в офис максимум на пару часов. Зато появилась возможность наладить отношения между девочками, а совместный труд на кухне как нельзя лучше поможет в этом. Сестры схватывали на лету советы мамы, и вскоре, благодаря общим усилиям дружной команды, в холодильник начали отправляться готовые блюда. В непринужденной обстановке женщина осторожно задавала Изи вопросы о прошлом, а спустя четверть часа Ксюша подключилась и с любопытством слушала рассказы Изольды. А еще через час Виктория получила сообщение от Кирилла Александровича. «Сегодня подписываю важные документы, не отвлекать». Машинально махнув рукой, она отложила смартфон и вернулась к кулинарному веселью. Ближе к обеду все было готово. Вика покормила дочерей и уложила спать. Впереди новогодняя ночь, всем стоит отдохнуть. Она тоже прилегла, но сон не шел. Как можно так плевать на семью? Любой праздник для него становится поводом свалить из дома. И только попробуй что-нибудь сказать. Шепотом рассуждала Виктория. «Да, он нас всем обеспечивает, но надо же хоть немного внимания уделять детям. В последнее время не узнаю его». Провалившись в тягучую дремоту, она все-таки немного поспала. Около восьми Ксения влетела в спальню. «Мама, хватит лежать, надо платье погладить!» Виктория зевнула, потянулась, взяла смартфон. Ничего. Женщина занялась приготовлениями к празднику, но мысли о поведении супруга продолжали больно жалить самолюбие. Отдохнувшие нарядные девчонки помогали накрывать на стол, то и дело озвучивая варианты подарков от родителей. «А я хочу живого пони!» – весело хохотала Ксюша. «А я хочу, чтобы ты чаще смеялась и не обижала нашу маму!» – подмигнула Изольда. Она давно не видела сестру такой веселой и радовалась доброй атмосфере в доме. Приятные хлопоты ускорили приближение самой волшебной ночи в году. Ждать главу семейства не имело смысла, поэтому, усадив девочек, Виктория разлила по фужерам детское шампанское и включила огромную плазму. Пока по центральному каналу транслировали поздравительную речь президента, женщина рассказала, что во время боя курантов можно загадать желание. Ксюша, несмотря на предупреждение мамы, мечтала вслух, а вот Изи, крепко зажмурив глаза, сохранила свое желание в тайне, искренне веря. Оно сбудется, и в семье наступит гармония и понимание. Увы, новогоднее волшебство не дает гарантий. Но девочке хотелось, чтобы сейчас открылась дверь, и на пороге появился ее приемный отец. Вика вышла в холл. Девочки покушали и теперь устроили дискотеку перед телевизором. Женщина набросила кашемировое пальто и выскочила на улицу. Сверкающие в свете фонарей снежинки водили причудливый хоровод. Позавидовав их легкости и беззаботности, она направилась к домику для сотрудников. «С Новым годом, наши дорогие! С новым счастьем, Виктория Степановна!» Хозяйка знала о пристрастии этих мужчин к здоровому образу жизни и была уверена в безградусности их праздника. А значит, услуга «трезвый водитель» актуальна, хоть и неуместна в новогоднюю ночь. «Федор, могу ли я попросить вас кое-куда съездить?» «Само собой», – мужчина встал из-за стола. «Тогда я соберу детей». На уточняющие вопросы девочек Вика ответила, что нужно напомнить папе дорогу домой. Поездка до фабрики для Изольды и Ксюши превратилась в увлекательное зрелище. Сестры, хаотично прыгая по заднему сиденью, выглядывали по сторонам яркие всполохи салютов. Ночное небо вдруг потеряло свою глубину и все больше наполнялось контрастом разноцветных залпов. Взрослые молчали. Федор тактично не лез не в свое дело, а Виктория подбирала слова для встречи с супругом. Подъехав к двухэтажному зданию, рядом с огромным внедорожником мужа, она заметила солидный спортседан известной марки. Автомобиль принадлежал одному из самых влиятельных людей региона, в собственности которого числилось множество золотых жил. Вика попросила водителя присмотреть за детьми и взяла курс на центральный вход офиса. В предвкушении неминуемого скандала ей не удавалось унять бешеный ритм сердца. Едва касаясь пола, женщина пролетела мимо растерянного охранника и одним жестом усадила обратно в кресло. Распахнув дверь приемной, Вика заметила на столе секретаря пару полупустых бокалов, стоящих по обеим сторонам от бутылки шампанского. В воздухе висел тяжелый дым крепких сигарет с терпкой вишневой отдушкой. Она устремилась в кабинет директора, где на персидском ковре подписание важных документов приближалось к финальному этапу. Вспотевший от усталости и выпитого алкоголя, Кирилл Александрович не заметил появления жены и встретился с ней взглядом, лишь когда откинулся на спину, словно удовлетворенный кролик. Компаньоном оказалась знаменитая черная вдова Лилия Казарецкая. Мало кто знает точное количество внезапно скончавшихся мужей этой женщины, но все до единого оставили ей внушительную компенсацию за свой уход. Наследуя один за другим прибыльные бизнесы, буквально за несколько лет она попала в десятку богатейших людей области. «Кирюша, а ты не говорил, что нас будет трое? Или тебе меня уже мало?» – уточнила нимфетка бальзаковского возраста и прикурила сигарету. Мужчина потупил осоловелый взгляд. «Вик, ты не подумай, у меня просто проблемы с фабрикой, мы на грани банкротства, а Лилия Владимировна любезно предложила инвестирование средств путем слияния...» Виктория остановила его жалкие оправдания жесткой пощечиной. И тут, резко изменившись в лице, Кирилл Александрович наотмашь ударил супругу. Огромная золотая печатка на безымянном пальце рассекла щеку женщины. «Еще раз ты поднимешь на меня руку, я тебе ее сломаю. Ты ни в чем не нуждаешься, и тебе нет дела, откуда появляются деньги. Я их добываю любыми способами, даже такими». Бизнесмен указал на бесцеремонно курившую за его спиной голую Казарецкую. «А теперь пошла вон отсюда!» Виктория зажала рану перчаткой и выбежала за дверь. Кирилл с улыбкой развернулся и, расстегивая брюки, спросил. «Ну что, продолжим?»